Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка, не более 9 лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими, темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхий старенький пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правом коленке панталон была большая заплатка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни. Алеша остановился пред ним в 2 шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу и сам даже заговорил. «Я один, а их 6! Я их всех перебью один!» — сказал он вдруг, сверкнув глазами. «Вас один камень, должно быть, очень больно ударил», — заметил Алеша. «А я Смурову в голову попал!» — вскрикнул мальчик. «Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили», — спросил Алеша. Мальчик мрачно посмотрел на него. «Я вас не знаю. Разве вы меня знаете?» — допрашивал Алеша. «Не приставайте!» — вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам, однако ж, не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая и опять злобно засверкав глазенками. «Хорошо, я пойду», — сказал Алеша. «Только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить. Прощайте». «Монах в гарнитуровых штанах!» — крикнул мальчик, все тем же злобным и вызывающим взглядом, следя за Алешей. Да, кстати, и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь. Но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и 3 шагов, как в спину ему больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане. «Так вы сзади? Они правду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете из-под тишка?» — обернулся опять Алеша. Но на этот раз мальчишка со стервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо. Но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть. «Как вам не стыдно? Что я вам сделал?» — вскричал он. Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится. Видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок. Он сорвался с места и кинулся сам на Алешу. И не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и 10 секунд не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его, наконец, и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен у самого ногтя, глубоко до кости. Полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор. «Ну, хорошо», — сказал он. «Видите, как вы меня больно укусили? Ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?» Мальчик посмотрел с удивлением. «Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу», — все так же спокойно продолжал Алеша. «Но не может же быть, чтобы я вам ничего не сделал. Не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал? И чем я виноват пред вами, скажите?» Вместо ответа Мальчик вдруг громко заплакал в голос и вдруг побежал от Алёши. Алёша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь, и верно все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. Теперь же ему было некогда.